Они замешаны? Он потер мясистый нос. Да, вполне возможно. За этим типом Конном надо смотреть в оба. Вы его видели? Собираюсь к ним завтра. Вот, присмотритесь к нему. Готов держать пари, у него уголовное прошлое. Но малый он хитрый. Не подкопаешься. Ничего не могу о нем узнать. Три раза был рядом с его фермой, наблюдал за ним в бинокль, и ничего. С таким же успехом мог вполне оставаться дома. А что вы скажете о Карине? О Карине? Что она тут ни при чем. За этой махинацией стоит Конн. За какой махинацией? Он усмехнулся. Если вы покрутитесь здесь подольше, может быть, узнаете, что скрывается за этими отпечатками пальцев на полисах. Интересно, это Гудир придумал? Или она? Она. Он кивнул. Так я и думал. Да. Этого Конна не проведешь. Мы, наверное, избавили бы себя от уймы хлопот, если бы вы выложили свои карты на стол, сказал я. Кто ваш клиент? Он отрицательно покачал головой. Ничего не выйдет. Тут пахнет большими деньгами. Я не хочу промахнуться. Ну, спасибо за информацию. Если что-нибудь попадется, на мой взгляд, полезное для вас, то выложу сразу же. Очень любезно с вашей стороны отозвался я. Может быть, я уже сейчас могу выложить кое-что вам. Помните Мейсона, привратника здания, где контора Дэнни? Он бросил на меня быстрый, жесткий взгляд. Помню. Ну и что? Его убили позавчера вечером. Я не ожидал, что эта новость так поразит Гофмана. Он отшатнулся. Лицо его стало белым, как мел. Убили? Его голос дрогнул. Да? Ножом. Вы разве газет не читаете? Какое мне до этого дело? Выдавил он из себя. А зачем вы это рассказываете мне? Вы были в ту ночь в здании. Он вас услышал. И пошел наверх посмотреть, что там происходит. И вы ударили его ножом. Это ложь! Ложь! Он подался вперед, злобно уставясь на меня. «Ты тоже был там?» «Так, может, это ты пырнул его ножом?» На его лице выступил пот, а в глазах затаился страх. «Вы мне кажетесь подходящей фигурой для этого мокрого дела». Не отступал я. «И полиции вы тоже понравитесь». Его рука скользнула под пиджак. Дуло пистолета уставилось мне в грудь. «С таким же успехом они могут пришить это дело тебе», — огрызнулся он. «Я Мейсона в тот вечер не видел. Меня даже в здании не было. Ну, хватит. Убирайся отсюда». Я встал. «Кто та женщина, которая была с вами?» Спросил я. «Ваша богатая клиентка?» Он рывком распахнул дверь. «Вон!» Вид Гофмана довольно красноречиво свидетельствовал, что долго убеждать и упустить в меня пулю не придется.